Небрежно так спросил. Хотя в полумраке, когда единственными источниками света служит лишь мерцание экрана ноута, да два красных огонька тлеющих сигарет, особенно не разберешь, какое там выражение лица. Даже с эльфийским зрением. Я мельком пожалела, что не родилась дроу, и тут же забыла об этом. И в самом деле, что у меня может быть новенького? Сейчас выложу сердце мое. Готов? И выложила. Новенькое? Я задумчиво склонила голову на бок и вздохнула. Если по порядку, то начать придется со старенького. Напомни мне, подробности по операции Браголах еще не рассекретили? А все-таки жаль, что сейчас слишком темно, чтобы я могла вдоволь полюбоваться сменой выражений на лице возлюбленного. Или не жаль? Ишь, как подобрался весь. Значит, не рассекретили, констатировала я, так и не дождавшись ответа. Тогда вдвойне интересно узнать, каким же образом отчет командира группы, проводившей операцию, оказался подшит в маховскую папку. Там на тебя весьма любопытное досье подобрано. Так, помолчав, каким-то чужим голосом сказал Эрин. Ты читала? Нет. Я поморщилась и затянулась дымом. Конечно, нет. У меня не тот уровень допуска, чтобы такое читать. Я раскрыла папку, увидела этот листок, посмотрела шапку, узнала почерк. А потом закрыла, не читая. Это копия, причем не самого лучшего качества, поэтому я не сразу заметила гриф. Он в углу и смазан. А когда заметила? Есть инструкция. Я пожала плечами. Меня пока что не тянет стреляться из-за пары случайно прочитанных фраз. Кто-нибудь еще это видел? Нет, я положительно перестала узнавать его голос. Уилкин? Этот столичный полицейский? Брюс говорит, что не успел прочитать. Мне нестерпимо захотелось вдруг взять его за руку и просто посидеть так, молча. Я предпочла ему поверить. Честно говоря, пристрелить Уилкина тоже не входило в мои планы. Об Айкалнар не читал точно. Я была первой, кто увидел эту страницу, а после я никого к папке уже не подпустила. Пока не приехал Шрак с безопасниками и не избавил меня от этого наследства. Так что вот, есть над чем подумать, верно? «Баларк», — прошипел Эрин в темноте. «Как оно могло там оказаться?» «Угу». Я уже почти дотянулась до его руки, но передумала. А также, что еще там может внезапно обнаружиться? Хотя одной только этой копии хватило, чтобы дело и тело Махова утащили наши. Уилкина теперь к нему и близко не подпустят. Лейтенанта Ап-Айкалнара тоже. Само собой, и меня никто на экскурсию в недра отдела собственной безопасности не пригласит. Но ты слушай дальше, это же еще не все. Вот как, непонятно отозвался Эрин. И что же у нас дальше? А дальше у нас все чудесней и удивительней. Я прикурила новую сигарету и попыталась собрать мысли в кучку. Во-первых, Маахов, точнее его тело. Брюс сводил нас в морг. 6 ножевых у него, представляешь? Причем одно снизу в затылок. В большое затылочное отверстие. Я запомнила, как анатом это называл. Характерный такой удар, согласен? Угу. Эрин, к сожалению, это не только я заметила. И Брюсу, и даже нашему дивному Варно было совершенно очевидно, что такой удар нанес профессионал. Скорее всего, некто, имеющий отношение к определенного рода войскам. Спецназ или разведка. Верно? Ага. Я слишком много и беспорядочно говорю. Я покаянно вздохнула. Извини, это все нервы. Я постараюсь почетче и покороче. Да ничего, все нормально. Продолжай. Ладно. Я нервно выдохнула и потерла лоб той самой рукой, которая так и норовила ухватить возлюбленного хотя бы за рукав. Продолжаю. Сами раны. Уилкин поначалу предположил, что били чем-то вроде штык-ножа или боевого ножа, такого как рингел. Но потом мы посмотрели внимательно, картинки он еще показывал. Эрин, Маахова убили Англохелом. Слишком уж узнаваемый след. Помнишь, как потерялся твой именной Англохел? «Скоро найдется», — саркастически хмыкнул он. «Наверняка». Я снова вздохнула и от греха сцепила пальцы в замок. «Любопытная картинка, правда?» Продажный писак и иномерянин заколот весьма специфическим образом. Эльфийским боевым ножом. Именным. А в чемоданчике у того иномерянина совершенно секретное досье на владельца того самого ножа. «Мы там, помнится, автограф кровью хотели?» «Угу, нестыковка, нол. Почему этот я не забрал чемоданчик?» «А откуда ты знаешь? Может, он у Махова был не с собой, а в номере хранился?» Я хмыкнула. «Хотя у тебя есть алиби. Мы же в тот день раков ловили». «Но они об этом не знают», — хмуро заметил Эрин. «Почему?» — я вздернула брови. «Знают», — я сказала. «Зачем?» «Затем, чтобы оградить тебя от дурацких подозрений», — я ухмыльнулась. «И не надо так смотреть. Совершенно не понимаю, что предосудительного в том, чтобы выехать со служивцами на природу и половить там раков». «И они поверили?» «А почему нет?» — я удивленно дернула плечом в ответ на скептический тон. Некая неведомая сила заставила меня расправить плечи и гордо выдвинуть вперед подбородок. Какие еще доказательства нужны, кроме слова леди Анарелтиони? Даже Абайкалнар не посмел подвергнуть мое свидетельство сомнению. Что ты так смотришь? Хотя Уилкин гоблин, ему это чуждо. Но в конце концов тебя видел не только я. Водитель автобуса, кассирша, кондуктор. Если понадобится, их найдут. И чемоданчик с досье. Тут твой неведомый доброжелатель совершил прокол. Или наоборот, сделал умный и грамотный ход, — возразил Эрин. Возможно. Я в очередной раз вздохнула. В любом случае, дело забрала собственная безопасность, и мы теперь вряд ли узнаем что-то новое. Ванер наш расстроился, знаешь, его же тоже не пустят в расследование, так что теперь парень из почти всесильного столичного проверяющего превратился в бесправного наблюдателя. Такая вот рокировочка. Он весьма разочарован. «Угу!» — сумрачно и немного не впопад отозвался мой капитан. «Поздно уже. Иди спать». «Да, сейчас». Я кивнула и затушила сигарету. «В общем, я выложила все, что знала. Завтра подумаем. Ага?» «Да», — все так же хмуро ответил возлюбленный. «Я подумаю». Что-то не слишком это «я подумаю» походило на обещание подумать вместе. «Ну да ладно. Он устал, я устала. Да еще и эти шакалы под окнами». Запирая дверь, я с сожалением вспомнила, что так и не решилась хотя бы взять его за руку. Зря. Зря не решилась. А может, я не стала додумывать эту мысль, просто пошла спать. Среди ночи за окном взвыло нечто, спросонья, принятое мною за баньши. Однако это оказались всего лишь дерущиеся кошки.